Множество людей, не покладая рук, в тяжелых условиях намывают золотой песок. Потом приходит чужой дядя, забирает песок, переплавляет в слитки и отправляет ювелиру. А ювелир делает из него всемирно известный шедевр. Ювелиру почет и слава, а про того, кто положил здоровье на промывку песка, никто и не вспомнит. Вот вы, Настя, знаете, кто такая Розина Левина? Педагог из Джульярдской музыкальной школы. У нее учился Ван Клиберн. Быстро ответила Настя, мысленно похвалив себя за хорошую память. — Вот видите, — торжественно воскликнула Регина Аркадьевна, — имя Розины Левиной знает весь мир, хотя она не концертирующий пианист, а просто педагог. А у нас? Вы можете мне назвать учителей Рихтера, Гилельса, Соколова? Не тех, под чьим руководством они побеждали на конкурсах, а тех, кто учил их нотной грамоте, ставил им руку, намывал в процессе ежедневных занятий золотой песок, из которого потом получился слиток. А блистательный Петров, у кого он учился? Нет в нашей культуре уважения к учителю. Только тогда, когда учитель сам по себе известная личность, мы говорим, он учился у самого. Простите, великодушно, голубушка, что-то я разворчалась. Давайте сменим тему. Давайте, — поддержала ее Настя. Например, давайте поговорим о том, почему вы решили, что я не озабочена проблемами секса. О, это просто, — махнул рукой старух. Вы приехали в санаторий, у которого вполне заслуженная репутация бардака. Ровно половина номеров одноместные. Так что никаких проблем с соседями. За режимом никто не следит. Хоть всю ночь гуляй из номера в номер. Два бара, оба открыты до полуночи. Ежевечерние танцульки, магазин, в котором всегда можно купить спиртное и закуску. И полная свобода нравов. Я-то хорошо все это знаю, ведь я живу в этом городе и 2-3 раза в год обязательно прохожу курс лечения в долине. А вы приезжаете сюда со словарями и пишущей машинкой, одеваетесь неброско и не употребляете косметику. Так к какому выводу я должна была прийти? Не старуха, а Шерлок Холмс какой-то, — подумала Настя. Неужели правда, что половина номеров одноместные? Ловко же администратор со мной управилась. Одной левой. До закрытия бара оставалось 15 минут. Людей было немного. Музыка звучала не оглушающе, но достаточно громко, чтобы окружающим не был слышен разговор, ведущийся за угловым столиком. Почему она живет одна в двухместном номере? В журнале стоит отметка «не подселять». Я спрашивал администратора, но она не в курсе. Вчера дежурила Елена Яковлевна. Она Каменскую заселяла. Я, конечно, попросил позвонить Елене домой, выяснить насчет Каменской. Она сказала, что был какой-то звонок, чтобы устроить ее одну в двухместном номере. Ну, что тут особенного? Все равно в санатории много свободных мест. Не сезон, да и путевки дорогие. Тогда непонятно, почему ей не дали одноместный номер. А где она работает? Нигде, она переводчица, работает по договорам. Хм, странно. Постарайся узнать, от кого был звонок. Не нравится мне это Каменская. Что-то есть в ней неправильное.